12 декабря в Нампхольский порт зашло судно, на борту которого сухое молоко, что поставляет нам правительство Швейцарии через Всемирную продовольственную программу.